Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1139. Марфа же заботилась о большом угощении. Евангелие от Луки, 10 глава, 40 стих. Не было на ней вины за то, что она готовила угощение. Роль слуги очень подходит христианину. «Я стараюсь во благо других». Эти слова должны стать правилом для всех, кто наследует Царство Божье. И не было на ней вины за то, что она готовила большое угощение. Ей нужно было многое успеть. Но никто из нас не может сделать слишком много. Давайте делать все, что нам под силу. Пусть наш разум, наше сердце и наши руки служат нашему Господину. Не было на ней вины за то, что она готовила угощение для своего господина. Счастливая Марфа. У нее была возможность угостить такого благословенного гостя. Она от всего сердца старалась во благо Господа. Вина ее заключалась лишь в том, что когда она заботилась о большом угощении, забыла о нем и помнила только о своих заботах. Погрузившись в заботы, она забыла о том, для кого старалась, и таким образом, исполняя один свой долг, она совершенно забыла о другом. Мы должны быть Марфой и Марией в одном лице. Нам надлежит готовить угощение и в то же самое время помнить о нашем госте. Для этого нам требуется немало благодати. Легче механически служить, чем постоянно помнить о Господе. Иисус Навин без усталости сражался против амаликитян, но Моисей, молясь на вершине горы, нуждался в двух помощниках, которые поддерживали его руки. Чем тяжелее духовное испытание, тем быстрее мы устаем. Очень трудно вырастить отборные плоды. Чем ближе мы подходим к вершине небесной благодати, тем труднее нам подниматься. Возлюбленный, не пренебрегая заботой об окружающих тебя творениях Божьих, в то же время наслаждайся жизнью духовной, особенно общением с Иисусом. Не забывай посидеть у ног твоего Спасителя, даже если ты очень занят, служа Ему. Самое главное, что нужно для здоровья нашей души, для Его славы и для нашего служения, это постоянно общаться с Господом Иисусом и следить за тем, чтобы духовная жизнь и искренность нашей веры были превыше всего для нас в этом мире.